Лиза Марклунд. Красная волчица. Роман. Пролог. Он никогда не боялся вида крови. Кровь — это всего лишь нечто медленно текущее, вязкое, пульсирующее и плотное. Он сознавал, что страх его иррационален. В последнее время это отвращение внезапно наваливалось на него во сне. Наваливалось с такой силой, что он не мог с ним справиться. Он смотрел на свои руки и видел, что они густо покрыты темной человеческой кровью. Кровь капала ему на брюки, оставаясь теплой и липкой. Запах крови бил в нос. В отчаянии он откинулся назад и в панике попытался стряхнуть с себя кровь. «Послушай, мы уже приехали!» Голос прорвал тонкую пелену сна, мгновенно смыв с его рук всю кровь. Но дурнота осталась. От двери автобуса тянуло холодом. Шофер тряс его за плечо, спасая от страшного сновидения. «Или ты хочешь поехать в гараж?» Все остальные пассажиры уже покинули аэродромный автобус. Ставшая привычной боль давила на плечи. Он поднял с соседнего кресла матросскую сумку и пробормотал. «Спасибо большое». Спрыгнув на землю, он застонал от боли в ступнях. На мгновение прислонился спиной к заиндевелому автобусу и провел ладонью по лбу. Какая-то женщина в вязаной шапочке, шедшая по дороге к автобусной станции, остановилась возле его сумки. В глазах ее было неподдельное сочувствие, когда она обратилась к нему. «Вы плохо себя чувствуете? Вам нужна помощь!» Он отреагировал бурно и инстинктивно, замахав руками перед лицом женщины. «Оставьте меня!» — визгливо выпалил он по-французски, задыхаясь от напряжения. Женщина продолжала стоять. Она несколько раз моргнула, приоткрыв рот. «Вы что, глухая? Я же сказал, оставьте меня!» Лицо ее плаксиво сморщилось от его неожиданной агрессивности. Женщина от удивления широко раскрыла глаза, попятилась и пошла дальше. Он смотрел ей вслед, на ее широкую спину и набитые пластиковые сумки, задевавшие шины автобусов. «Интересно, у меня такой же голос», — пронеслось у него в голове, «когда я говорю по-шведски». До него уже дошло, что мысли свои он формулирует на родном языке. Он еще раз успел мельком увидеть женщину, прежде чем она села в свой автобус. Он продолжал стоять в дизельном чаду автобусов, проезжавших мимо по пустынной Стургатан, вслушиваясь в холодную тишину, облитую тусклым светом пасмурного дня. Ни один город на земле не стоит так близко к Северному полярному кругу. Когда он рос здесь, в Лулио, воспринимал эту отдаленность как данность, не понимал, что есть нечто величественное в жизни на верхушке мира. Теперь он отчетливо это видел, глядя на улицы, промерзшие голые деревья. Одиночество и обнаженность, бескрайние расстояния. Все так знакомо и все уже так чуждо. «Суровые здесь места», — подумалось ему снова по-шведски. «Замороженный город, живущий на дотациях и стали. Точности, как я», — подумал он немного позже. Он осторожно продел руки в лямки ранца, скинул его на плечи и направился к дверям городской гостиницы. Он хорошо помнил это старое, построенное на рубеже веков здание, но не имел ни малейшего представления о его интерьере. В свое время у него не было никаких оснований посещать такие роскошные буржуазные жилища. Патри встретил старого француза с рассеянной вежливостью, зарегистрировал номер на втором этаже, рассказал о часах работы буфета, вручил пластиковую магнитную карту, ключ от номера, и тут же забыл о новом постояльце. «В толпе человек становится меньше ростом», — подумал он. На ломаном английском поблагодарил портье и направился к лифтам. Комната была обставлена с претензией на роскошь, убранство традиционное, холодные как лед изразцы и подражание стильной мебели. Скосив глаза, он увидел сзади забрызганное водой окно и грязные фибергласовые стены. Он сел на кровать и некоторое время всматривался в сумерки, Или это еще не закончился рассвет? Морской пейзаж, как на заставке домашней странички интернета. Серое море, деревянные дома у гавани, неоновая вывеска и высокий черный картонный потолок. Он едва не задремал, встряхнулся, чтобы не заснуть, принюхался к сочившемуся из его внутренностей тошнотворному запаху. Встал и открыл сумку, потом отошел от нее, направился к письменному столу и обшарил его в поисках лекарств. Начал он с болеутоляющего, только после этого лег в кровать. Звенящая боль стала медленно проходить. Вот он, наконец, и дома. Смерть здесь.